«Значит, будет свет». Снова проверили установку. «Почему же нет напряжения?» Вдруг Юрий стукнул себя по лбу. «Мы же не ввели сопротивление в обмотку возбуждения. Ну не шляпы. А ну, Колька, передвинь реостат». Николай переместил ручку с клеммами по нехромовой катушке и сразу в комнату радиостанции залил ослепительный свет.